«Это!» — отозвалась кухарка, бросив тяжелый взгляд в направлении Марчелла. «И потом», — продолжала горничная, — «по-моему, этот человек ненормальный». Марчелло, услышав эти слова, хотя и продолжал не спеша доедать пирог, навострил уши. «Она тоже так думает», — продолжала горничная. «Знаешь, что она мне как-то сказала, когда я раздевала ее перед сном? Джакомино, когда-нибудь мой муж убьет меня». Я ей ответила. «Чего сеньора ждет, чтобы его оставить? А она...» «Тссс!» — прервала ее кухарка, указывая на Марчелло. Горничная поняла и спросила мальчика. «Где папа и мама?» «В комнате наверху», — ответил Марчелло. И вдруг, под влиянием непреодолимого импульса, сказал. «Это правда, что папа ненормальный. Знаете, что он сделал?» «Нет. А что?» «Он убил кошку», — ответил Марчелло. «Кошку? Как это?» «Из моей рогатки. Я видел, как в саду он следил за серой кошкой, гулявшей по стене. Потом взял камень, выстрелил в кошку и попал ей в глаз. Кошка упала в сад Роберто, а потом я пошел посмотреть и увидел, что она мертва». Говоря, он все больше воодушевлялся, хотя и не оставлял тона наивного рассказчика, который искренне и простодушно повествует о некоем преднамеренном преступлении, свидетелем которого стал. «Подумай только», — сказала горничная, скрестив руки. «Кошка! Человек в таком возрасте! Сеньор берет рогатку сына и убивает кошку! Надо ли сомневаться, что он ненормальный?» «Кто дурно относится к животным, тот плохо относится и к людям», — произнесла кухарка. «Все начинается с кошки, а кончается убийством человека». «Почему?» — сразу спросил Марчелло, оторвав глаза от тарелки. «Так говорится», — ответила кухарка, приласкав его. «Меж тем», — добавила она, обращаясь к горничной, — «это не всегда верно. Тот тип, что убил столько народу в Пистое, я прочла в газете, зная, что он сейчас делает в тюрьме, завел себе канарейку». Пирог был съеден, Марчелло встал и вышел из кухни. Глава вторая. Летом у моря. Ужас перед неизбежностью, о которой так просто сказала кухарка, все начинается с кошки, окончается убийством человека, постепенно изгладился из души Марчелло. Он еще часто думал о непостижимом и безжалостном механизме, в который в течение нескольких дней была вовлечена его жизнь, но уже с меньшим страхом, воспринимая случившееся скорее как сигнал тревоги, а не как окончательный приговор, чего он какое-то время боялся. Проходили дни, залитые палящим солнцем, напоенные запахом соли, заполненные различными открытиями и развлечениями. И каждый проходящий день казался Марчелло победой, не столько над собой, ибо он никогда не чувствовал своей непосредственной умышленной вины, сколько над темной, пагубной, коварной и чуждой силой, окрашенной в мрачные тона несчастья и неотвратимости. Именно эта сила, почти против его воли, вела Марчелло от уничтожения цветов к избиению ящериц, а от него — к попытке убить Роберто. Он по-прежнему ощущал ее молчаливое и грозное присутствие, но оно уже не давило, как прежде. Как случается порой в кошмарах, когда, испугавшись какого-нибудь чудовища, человек пытается избежать опасности, притворившись спящим, тогда как на самом деле все происходящее — сон, так и Марчелло, не имея возможности устранить эту силу окончательно, старался как бы усыпить ее, изобразив беспечное забытье, от которого на самом деле был еще далек. Это лето было одним из самых беззаботных, а может, и самых счастливых в жизни Марчелло. Это было последнее лето, когда он еще оставался ребенком, не испытывая никакого отвращения к детству и никакого желания стать взрослым. Отчасти его состояние объяснялось естественной склонностью возраста, но также и желанием любой ценой вырваться из злосчастного круга дурных предзнаменований и роковой предопределенности. Марчелло не отдавал себе в этом отчета, но порыв, заставлявший его по 10 раз за утро бросаться в море, соперничать в неугомонности с самыми резвыми товарищами по играм, часами грести без устали, словом, с излишним рвением делать все то, что положено делать на пляже, именно этот порыв толкнул его к Роберто в поисках сообщника. После убийства ящериц и к родителям в поисках наказания после смерти кошки. Это было желание нормальности, стремление войти в рамки общепринятых правил, стать таким, как все, ибо быть другим значило быть виновным. Но время от времени внезапно возникшее мучительное воспоминание о мертвой кошке, распростершейся среди белых и лиловых ирисов в саду Роберто, свидетельствовало о нарочитости и искусственности такого беззаботного поведения. Воспоминание это пугало Марчелло, как пугает должника собственная подпись под документом, удостоверяющим его долг. Ему казалось, что смерть животного наложила на него какие-то неведомые и страшные обязательства, от которых рано или поздно, но ему было не уйти, даже если бы он скрылся под землей или пересек океаны, чтобы замести следы. В такие минуты он утешался тем, что прошел месяц, потом 2, 3, скоро минует год, затем 2, 3. В сущности, самое главное — не разбудить чудовище и протянуть время. К тому же приступы отчаяния и страха были редки, а к концу лета прекратились вовсе. Когда Марчелло вернулся в Рим, от эпизода с кошкой и предшествовавших ему событий у него осталось смутное, почти стершееся из памяти воспоминание. Словно то, что он пережил, случилось в другой жизни, с которой его связывали отношения легкие и необязательные. Забыть случившееся ему помогло и возбуждение, связанное с тем, что по возвращении в город он впервые пошел в школу. Прежде Марчелло учился дома. Все было новым. Друзья, учителя, класс, расписание — в этой новизне, проявлявшейся по-разному, просматривалась идея порядка, дисциплины, совместных занятий. И это нравилось Марчелло после хаоса, отсутствия правил и одиночества, царивших в родительском доме. Школа была похожа на пансион, о котором он когда-то мечтал за столом, но без принуждения и рабства. В школьной жизни было много приятных моментов, и отсутствовали те, что делали бы ее похожей на тюрьму. Марчелло быстро заметил в себе пристрастие к школьной жизни. Ему нравилось вставать утром по часам, быстро умываться и одеваться, аккуратно заворачивать книги в тетради, в клеенку, перехваченную резинкой, и спешить по улицам в школу. Ему нравилось врываться с толпой приятелей в старую гимназию, бежать вовсю прыть по широким грязным лестницам, по убогим звучным коридорам и замедлять свой бег уже в классе, между стоящими в ряд скамьями перед кафедрой. Особенно ему нравился заведенный на уроках порядок. Появление учителя, перекличка, опрос, состязание с приятелями при ответах на вопросы, победы и поражения в этом состязании, спокойный, бесстрастный голос преподавателя, само такое характерное устройство классной комнаты, ученики, объединенные общим стремлением к знаниям, сидящие рядами перед учителем. Между тем Марчелло был учеником посредственным, а по некоторым предметам и просто одним из последних. В школе ему нравились не столько занятия, сколько совершенно новый образ жизни, более чем прежний, соответствовавший его наклонностям. Вновь в который раз его привлекала нормальность, не зависящая ни от случайностей, ни от предпочтений или естественных влечений души, а заданная, свободная от пристрастий, не принимающая в расчет индивидуальные склонности, ограниченная и подчиняющаяся бесспорным правилам, направленным к единой цели. Но по неопытности и наивности он вел себя неуклюже и неуверенно, столкнувшись с другими правилами, негласными, но существующими, которые регулировали отношения между мальчиками вне рамок школьной дисциплины. В этом тоже проявлялась новая нормальность, но приспособиться к ситуации было труднее. Впервые Марчелло понял это, когда его вызвали к доске показать письменное задание. Учитель взял у него тетрадь и, положив ее перед собой на кафедру, принялся читать. Марчелло, привыкший к дружеским, непринужденным отношениям с преподавателями, учившими его дома, вместо того, чтобы спокойно стоять в сторонке и ждать, совершенно естественно обнял учителя за плечи и склонился к его лицу, чтобы вместе с ним прочесть задание. Преподаватель, не выказав никакого удивления, ограничился тем, что снял с плеча руку у Марчелло и высвободился, но весь класс грохнул от хохота. Причем неодобрение ребят отличалось от учительского. В нем не было снисходительности и понимания. Едва чувство неловкости и стыда прошло, он принялся размышлять о происшедшем и понял, что, сделав столь невинный жест, нарушил сразу две нормы – школьную, основанную на послушании и уважительном отношении к учителю, и мальчишескую, требовавшую хитрости и скрытности. Что было особенно странно, обе эти нормы не противоречили друг другу, а, напротив, загадочным образом друг друга дополняли. Но Марчелло сразу понял, что если стать хорошим учеником довольно легко, то считаться среди товарищей ловким и развязным гораздо труднее. Этому мешала его неопытность, семейные привычки и даже внешность. Марчелло унаследовал от матери столь правильные и нежные черты лица, что их совершенство казалось почти манерным. У него было круглое лицо со смуглой мягкой кожей, маленький нос, хорошо очерченный рот с капризным и сердитым выражением, круглый подбородок, из-под каштановой челки, почти полностью закрывавший лоб, несколько сумрачно, хотя невинно и ласково, смотрели серо-голубые глаза. Лицо было почти девичьим, но грубые мальчишки, пожалуй, не заметили бы этого, если бы его нежность и красота не соединялись с некоторыми прямо-таки женскими чертами характера. Так что приходилось сомневаться, не является ли Марчелло девчонкой, переодетой мальчиком. Он необыкновенно легко краснел, отличался непреодолимой склонностью выражать свои чувства с помощью ласковых жестов, испытывал желание нравиться, доходящее до подхалимства и кокетства. Эти свойства были присущи Марчелло с рождения, и потому он не отдавал себе в них отчета. Когда же он понял, что они делают его смешным в глазах мальчишек, было уже слишком поздно. Даже если бы он сумел подавить в себе эти наклонности или хотя бы их контролировать, за ним уже установилась репутация девчонки в штанах. Приятели шутили над ним постоянно, словно женственность его характера не вызывала больше сомнений. Они то спрашивали его с нарочитой серьезностью, почему он не сидит вместе с девчонками, и чего это он решил сменить юбку на штаны, то выпытывали, почему у него не проколоты уши, чтобы носить сережки. Они то подкладывали ему платок с ниткой и иголкой, явно намекая на то, какой работой ему следовало бы заняться, то подсовывали коробку с пудрой. Как-то утром он попросту обнаружил в парте розовый лифчик, который один из мальчишек украл у старшей сестры. С самого начала они переделали его имя в женское, называя его уменьшительно «Марчеллино». К этим насмешкам он относился со смешанным чувством досады и удовлетворения, словно где-то в глубине души такое отношение льстило ему и не было неприятно. Впрочем, он не мог объяснить, чем вызывалось его удовлетворение – качеством шуток или тем, что, издеваясь, приятели тем самым уделяли ему внимание. Но однажды утром, когда они, как обычно, зашептали у него за спиной: «Марчеллино, Марчеллино, правда, что у тебя женские трусики?» Он встал, поднял руку и, попросив разрешения говорить, громко пожаловался во внезапно наступившей тишине, что его обзывают женским именем. Преподаватель, бородатый мужчина, выслушал его, улыбаясь в седую бороду, и спросил: «Тебя обзывают женским именем? Каким же?» «Марчеллино», — ответил мальчик. «А тебе это не нравится?» «Нет, потому что я мужчина». «Поди сюда»,